Глава 12. Перед началом боевых искусств я забежала в комнату, чтобы прийти в себя. Злость пожирала меня до костей. Я все еще прокручивала предложение Эндала в голове и не могла поверить, что он посмел это сделать дважды. Я не собиралась становиться объектом его плотских утех ради успеха в учебе. Помимо меня он мог выбрать любую другую студентку, но почему-то остановил выбор на моей персоне. Переварив эту ситуацию, я все же собралась силами и вышла в коридор. Однако мое одиночество было недолгим. Четверокурсник Дэвид, который был со мной в команде во время лесного штурма, едва не налетел на меня, уткнувшись в книгу. Вовремя подняв взор, он остановился и суетливо убрал сборник. «О, Фрей, какая встреча!» Вероятно, он был рад увидеть меня, потому что на его лице расцвела улыбка. «Не спешишь на пару?» «Устала от вида профессора Эстера», — ухмыльнулась я, осматривая Дэвида. «Ты выбрался из леса вместе с Шелдоном или...» «Его съели!» — парень пожал плечами. «Можем поставить свечку». «Думаю, дьявол оценит». Я помотала головой и вздрогнула от одной лишь мысли, что могла быть на месте Шелдона. «Наверное, он сглупил, раз оказался в чьей-то пасти». «Самые слабые всегда умирают». Дэвид сунул руки в карманы джинсов и посмотрел в сторону. «Могу проводить до занятий. Все равно нам по пути». «Я бы отказалась, но боюсь, что заблужусь. Коридоры снова поменялись». «Я отлично ориентируюсь. Со мной ты точно не пропадешь». Я прищурилась, заглядывая в его шоколадные глаза. В Содоме случайные знакомства всегда оборачивались бедой, ведь каждый грех преследовал только две цели — ограбить и убить. Поэтому я не собиралась налаживать контакт с кем-либо и избегала любых столкновений с грехами. Но в Академии любой выходец из Содома или Гоморры вел себя чуть достойнее. Здесь каждый мог получить еду, безопасное спальное место и необходимые знания. Ничего из этого не приходилось добывать силой или разбоем, однако грехи все еще могли напасть на кого-то просто так и прикончить. Я не была одной из них, зато знала, что всякий новый незнакомец может оказаться моим будущим потрошителем. «Откуда ты?» — спросила я, застав Дэвида врасплох. Он нелепо улыбнулся. «Из Содома. Это допрос? Мне просто интересно, чем ты занимался до прихода в Академию, и собираешься ли убить меня?» — выпалила я. «Вот как. Ну, если бы ты составляла мне конкуренцию, я бы задумался об этом». «А то, что я выбралась из завядшего леса, не делает меня твоим конкурентом?» «Нет», — грех криво улыбнулся. «Ты только первокурсница, которая набирается опыта, а я уже работаю в примитивном и заставляю людей грешить». «Звучит так, словно ты пытаешься меня оскорбить». «Я просто хочу, чтобы ты мне завидовала», — Дэвид просиял. Его грех вырывался наружу хлесткой пощечиной, но такова была его натура. Завистники никогда не следили за языком и могли наговорить лишнего. Чего только стоила минутная дискуссия с ними. «Ну что, мы идем?» — Дэвид кивнул в сторону коридора. «Обещаю, я не буду и пальцем тебя трогать. Если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это в лесу». «Пока что я тебе поверила, но еще не вечер». Я посмотрела на перестраивающиеся лестницы и вздохнула. «Надеюсь, ты и правда выведешь нас отсюда». Спустя считанные минуты мы оказались на аллее, даже ни разу не заплутав. Дэвид проводил меня на место боя, обогнув разминающихся студентов, затем облокотился о дерево. Его темные брови в возмущении поднялись, когда на горизонте появился Эндал. Сняв длинный черный плащ, профессор выпрямился и посмотрел в нашу сторону. Его пылкий взгляд блуждал то по мне, то по Дэвиду, и я искренне не понимала, что ему нужно. «Ты должна ему золотой слиток?» — предположил Дэвид и ухмыльнулся. «Или чем ты насолила? Он пялится на тебя, не моргая». Действительно, Эндал не моргал, таращась на меня. Если он все еще надеялся на иной ответ в амурных делах, то был настоящим невежей. Я отвела взор от его фигуры и принялась разогреваться под пристальным наблюдением Дэвида. «Хочешь, могу курировать твой бой», — предложил зависть, не сводя с меня глаз. Я нахмурилась. «Чем было вызвано предложение?» «Ничем», — он пожал плечами. «Хотя ты мне приглянулась, как боец». «Надо же! Я стояла спиной к Энделу, но все равно ощущала его склизкий взгляд, ощупывающий тело. Чтобы лишить его возможности наблюдения, я поманила Дэвида за собой, и мы спрятались за толстым дубом. Это могло вызвать у Эндела истерику, но мне было все равно. «Однажды я побью его!» «Профессора?» — недоуменно вопросил Дэвид и собрался выглянуть из-за дерева, однако я перехватила его, потянув за рубашку. На мгновение наши тела оказались настолько близко, что я ощутила его неровное дыхание на своей шее и аромат шишек, смешанный с листвой. «Все-таки что между вами?» «Просто Эндел недолюбливает меня». «Звучит неубедительно, ведь он недолюбливает всех». «Мне пришлось преодолеть в его компании завядший лес», — поделилась я, отступив назад. «И упаси дьявол провести с ним наедине еще секунду». Лицо Дэвида побледнело. «Он домогался тебя?» «Что?» — пискнула я. «Нет, ничего не было». «Он в вожделении, и близость ему необходима достаточно часто, поэтому я бы не удивился, если бы он овладел тобой в лесу». Когда я вскинула брови, Дэвид поспешил объясниться. «Не прими это на свой счет, но у профессора огромная власть, и если он чего-то желает, то обязательно это получит». «Только через мой труп!» Дэвид засмеялся. «Я ожидал этой фразы». После оповещения о начале пары мы с Дэвидом выбежали из-за дерева. Когда я появилась на виду, Эндел расслабился, впрочем, его взгляд все с той же придирчивой наглостью блуждал по мне. Я чувствовала себя куском мяса, но старалась сосредоточиться на паре. Эстер буквально мог натравить на меня самого сильного противника в отместку за отказ. Как ни прискорбно, с одной из достойных я уже дралась и разобрала по косточкам ее грех. Сегодня изучаем популярные боевые приемы в схватке с защитниками и отрабатываем их в паре. Стальной голос Эндела пронесся по аллее, будоража мою кровь. Я старалась не глядеть на него, тем самым показывая, насколько мне все равно. «Вооружайтесь посохами и за дело!» Я взяла посох и приготовилась к командам Эндела. После череды сокрушительных приемов, которые он показал, мы принялись отрабатывать элементы. Четвертый курс курировал нас и следил, чтобы мы выполняли связки идеально. Однако профессора Эстера не волновало, что за моим прогрессом наблюдал Дэвид. Он отправил его на перерыв, а сам взялся за мое обучение. Это одновременно раздражало и настораживало. Я не знала, что на сей раз задумал Эндел. «Вообще-то Дэвид наблюдал за мной», — вставила я, когда профессор попросил повторить связку с подкидыванием посоха. «И у него отлично получалось. Вы здесь явно лишний». «Я пришел сказать, что ты прошла испытание». Эндел наклонил голову, и несколько прядей закрыли его глаза. «Испытание гордыни». «Какое еще испытание?» «Мое личное», — изрек он. «Я проверял тебя на прочность, и, кажется, ты прошла эту нелегкую проверку». В мое сознание медленно прокрадывалась догадка, которая вырвалась вместе с рваным выдохом. «Так вы... ваше предложение о Саите было проверкой?» «Умная девочка». «Но...» Я запнулась, поскольку понимала, что Эндел мог врать. Он не был похож на того парня, который достойно принимал отказы. «Все это было таким настоящим». Профессор сделал шаг ко мне, заставляя отступить. Я сжала посох в руках и выставила его перед собой, тем самым преграждая дорогу. На мои потуги Эндел скептично выгнул бровь и одним взмахом руки освободил путь. Мой посох упал в ноги и остановился у носков. «Малышка Фрей поверила», — ехидно прошелестел Эндел, склонившись к моему уху. Я растерянно оглядывалась, пытаясь обнаружить хоть одного заинтересованного нашей беседой. Но студентам было не до этого. Они отрабатывали приемы и готовились вступить в схватку с противником. «Ты поверишь всему, что я скажу?» — не утихал профессор. Наконец я перехватила взгляд Дэвида, который был прикован к спине Эндела. На секунду его лицо возмущенно скривилось, но вскоре все морщинки разгладились, когда он взглянул на меня. Парень словно вспомнил, что профессор вожделения, которому не свойственно быть скромным. «Раз я прошла проверку, то отстаньте от меня!» Я решительно посмотрела на Эндела, будто бросив ему вызов, и схватила посох. «Надеюсь, это была настоящая проверка, а не ваша похороненная мечта!» Эти слова удивили профессора. Он открыл рот, собираясь пререкаться со мной, однако его позвал четвертый курс. Окинув меня оценивающим взглядом, Эндел удалился в направлении голоса, после чего Дэвид подошел ко мне, потирая затылок. Он был в смятении не меньше, чем я. «Все хорошо?» «Да», — я сжала посох, представляя, что вместо этого сворачиваю шею профессору. «Лучше и быть не может». Отработав спарринг с Самантой и снова потерпев поражение, я сдалась. Когда все покинули аллею, направляясь в комнаты, я осталась на территории, проклиная свои скудные умения. Гнев повалило меня после второго захода. Конечно, могло быть хуже, но я не рассчитывала проминать бока на земле. Я хотела быть лучшей во всем, чтобы достойно отправиться в мир людей. Но на данном этапе все мои планы катились в выгребную яму. Я откинулась на небольшой камень и закрыла глаза. К несчастью, грехи были довольно бессильными сущностями в отношении большинства адских отпрысков, ведь наша магия действовала в основном на людей и на слабых грехов. С созданиями ада мы обязывались сражаться собственными силами, не рассчитывая на помощь со стороны. Но преимущества все же были. Если грех отличался неплохой боевой подготовкой, то как минимум ему не предстоял путь в лабиринт или в чей-то желудок. Как максимум, Люцифер мог наградить его дополнительной силой. Вроде той, какая была у Эндала. Увы, я являлась не лучшей версией гордыни и пока что годилась на подбрасывание в воздух и тумаки. Сетования на жизнь не обошлись без вмешательства со стороны. Некто большой заградил мне огненное солнце и положил руку на плечо. Открыв глаза, я подпрыгнула, приготовившись к нападению, но это был всего лишь Дэвид. Подняв руки в знак поражения, он присвистнул, когда я задержала кулак в районе его подбородка. «С тобой опасно, так и убить можно». «Что ты здесь делаешь?» Я расслабилась и опустила руки в смятении, пряча маленькие капельки слез. Меня настолько унижала собственная неполноценность, что я не противилась жалким выплескам эмоций. Я хотела побыть одна. Дэвид обратил внимание на мой посох около камня. «И не сдала реквизит? Это похоже на внеплановую тренировку». «Так что ты забыл здесь?» Я вернулась к вопросу, чтобы предотвратить бессмысленные разговоры. «Увидел тебя из окна коридора. Ты ведь в курсе, что это была последняя пара? Скоро стемнеет». «Знаю. Тебя это волнует?» «Немного», — с улыбкой признался Дэвид. «Я бы не хотел, чтобы мою знакомую сожрали псы, шныряющие по просторам Академии». «Здесь умирают ежедневно», — напомнила я, подбирая посох. «Я буду следующий». Дэвид поднял брови. «Я чего-то не знаю, или за тобой придет сам дьявол?» «Мой боевой уровень слишком низок. С таким арсеналом навыков меня прикончат быстрее, чем я дождусь вылазки в мир людей». «Тут соглашусь», — Дэвид не спешил возражать, вероятно, вспомнив все мои поражения в паре с Самантой. «Это было жалко, но ты старалась». «Видимо, недостаточно». «Хочешь, я помогу тебе?» — вызвался парень, когда я прошла мимо него, направляясь в жилое крыло. «У меня хороший уровень в боях». Это всколыхнуло меня. «Еще одна проверка или очередное непристойное условие?» «Что ты хочешь?» Я остановилась, развернувшись на пятках. «За это? Ничего». «Нет, так не бывает. Ах да, ты хочешь, чтобы я попросила тебя или отблагодарила?» «Ни в коем случае, Фрей, я просто хочу помочь. Однажды помощь может понадобиться мне, и я обращусь к тебе». «Вот с этого стоило бы начать», — подметила я, недоверчиво глядя на Дэвида. «Я готова согласиться на тренировки, но с условием, чтобы Эндл ничего не узнал о них». «Боишься осуждения?» «Назовем это так. Скрепим же наш неожиданный союз». Я протянула ему ладонь, ожидая пожатия. Но грех поцеловал ее. Теплые губы оставили на моей коже влажный пламенный след, который принес мурашки. Я никогда не чувствовала ничего подобного, и мое тело загорелось восторгом. Это ощущение было приятным, волнующим и таким ненавязчивым, что мои щеки почему-то вспыхнули румянцем. Дэвид заметил это, и его пухлые губы тронула загадочная улыбка. «Начнем завтра. А пока я хочу проводить тебя».